Вопрос. Погибнет ли плоть, если из нее забрать душу? Ответ. Если плоть лишить души, но сохранить питание материальной жизненной силой, то плоть продолжит свое житие, только пойдет по пути полного развития разума, по коему идет Вселенная.